Он называл и некоторые имена, но ни одного из них в Британике я не нашел. «А у нас энциклопедия другая», — легко парировал Антон. «Поновее. Разве может человек по фамилии Ползунов, Черепахов, изобрести паровоз?» — в другой раз сердился Антон. Ползунов Иван Иванович, 1728-1766, русский изобретатель паровоза. В Британике неупомянутый, примечание переводчика. Вот он и пополз, как черепаха, а не поехал. Вот и остались при русской печи и самоваре. Конечно, Стефенсон — другое дело. Стефенсон Джордж, 1781-1848, англичанин, внедривший локомотив как средство гражданских перевозок в 1825 году. Впервые такая идея была выдвинута сэром Исааком Ньютоном в 1680 году. Примечание переводчика. Тут он расстраивался и затягивал дубинушку. «Дубинушка не оружие, а гениальная русская песня». Примечание переводчика. «Песня мне очень нравилась, особенно эта. Эх, зеленая сама пойдет. Какая зеленая? Куда пойдет?» «А вот увидите», — взбадривался Антон после третьей «эх, ухнем». «Вы, англичане, конечно, мудрецы, а все, что сгорает изнутри, все равно наше. И когда нашу печь с самоваром удастся соединить, мой Тишкин вам покажет. Луна станет наша, как и Антарктида». «Вы спросите, кто такой Тишкин?» «Уж не Антон ли?» А вот, наконец-то, и нет. Тишкин и есть герой нашего сюжета. Тишкин был бомбист, террорист по-нашему, но не боец. А человек-ученый, лишь разрабатывал технологию изготовления, за что и был сослан в Тобольск. Освободившись от примитивной возни с бомбами, пристроившись учителем в реальное училище, отдался он, наконец, любимой науке, изобретая ракету, чтобы долететь до Луны. То, что сам Менделеев тоже из Тобольска, очень вдохновило его. Научные интересы доктора Тишкина были, однако, слишком разносторонние, чтобы не отвлекать от основной задачи. Местные флоры и фауна, минералогия, астрология, фольклор. Был он сосредоточен на всем и ни на чем. Высок, плечист, бледен и чернобород. И местные невесты тут же влюбились в него. Но он этого не замечал, поскольку уже успел влюбиться без памяти сам, а его избранница, в свою очередь, этого не заметила. Была она не из красавиц, не из невест, маленькая, круглая, румяная, тугая, как репка. Трудно было заподозрить в этом тельце столь невероятный голос. Пела она в церковном хоре, но более прославилась своими старинными народными распевами, которые прихватывала у различных бабок и запоминала в точности. Тишкин и заинтересовался ею поначалу как фольклористкой самородком. Самородком она в этом смысле, может быть, и была. Голосила так, что любому душу уворачивала. Назвали ее Маня. Маней она и была. Репутация же у нее была самая легкомысленная, и выпить любила, и поклонниками не брезговала. Никто не мог твердо сказать, кому она отдавала предпочтение, поэтому подозревались все, о чем и доносилось поспешно нашему Тишкину. Он же на нее, что называется, запал, а был он из тех, для кого ревность была основным источником страсти. Чем больше погружался он в одну, тем более возрастала другая. Я всегда ухахатывался, прислушиваясь через стенку, как Тишкин выяснял отношения с Маней. Там были особенно скрипучие кровать и половицы. Скрипы различались по тональности, приблизительно хрум-хрум и скрип-скрип. Удовлетворив все свои первые непобедимые желания, плеснув себе и подав ей в постель рашен виски, он раскуривал для значительности своей удовлетворенности трубку, была у него такая, с длинным чубуком, и начинал расхаживать из угла в угол, скрипя уже половицами. «Понимаешь, моя Маня, Меркурий в тот день находился в особенной близости к твоей Луне. Помнишь, как раз в тот день я нашел редчайший для этой местности экземпляр Коитус Некрополис? Это когда ты клопа поймал, что ли?» — хихикала Маня. Она быстро уставала от его речей и быстро косела. «Скажешь, что же, клоп!» — возмущался Тишкин. «Клопы в беседках не водятся. Ты мне лучше скажи, куда ты тогда из беседки сбежала?» «Сказала, что на спевку. А какая спевка?» когда я нашел тебя лишь под утро,